«Не волнуйтесь, это уже наши проблемы», – беззаботно махнул рукой парень. «В конце концов, чем большие силы Мизукаге выделит на поимку одного беглого Хашигаки, это я про себя, если что, тем легче будет вам. Разве не так? Ну, не волнуйтесь», – повторил Рюта, вставая. «Мы справимся. Вам просто надо победить Егуру и, наконец, примерить на себя шляпу Мизукаге, а я постараюсь вернуть свою маму». С этими словами Хашигаки быстро поклонился и покинул комнату. Будущая Мизукаге несколько секунд глядела на закрывшуюся за спиной мальчика дверь, потом покачала головой и налила себе еще одну плошку. Этот парень, на следующий день, рядом со входом в убежище Орочимару, первый водяной резак пролетел мимо, разминувшись с головой Рюта буквально на волос. Мальчик вскрикнул от удивления, отшатнулся, но не удержал равновесия и позорно свалился на пятую точку, растерянно глядя вокруг. «Рюта, назад!» Анка вдруг оказалась перед ним, закрывая тело мальчика своим. В руке ее сверкнул кунай. Парень с трудом представлял себе, как можно остановить водяной резак с помощью куная, но заострять на этом внимание не стал. Хизаши спокойно встал рядом с Анка, безошибочно определив, где прячутся враги. Его бейкаган был активен. «О, надо же!» Голос, донесшийся до слуха Рюта, пронзил его, словно молнией, вызывая внутри чувство почти неконтролируемой злости. «А я думал, что хорошо прицелился в этого самозванца». «Что?» Мальчик вскочил, чувствуя, как волны бешенства захлестывают сознание. Только контроль Югита-чан не позволял ему свалиться в море ненависти, принадлежащей зверю, заключенному внутри его тела. «Кисами ублюдок, как ты, Хаккишкаитин, ладонь 8-3 грамм, небесное вращение, молниеносный прыжок Хизаши, еще в воздухе превратившийся в настоящий вихрь и отбивший очередной водяной резак, что вылетел с совершенно другой, неожиданной стороны, не позволил Рюта закончить. Мика-чан», — укоризненно произнес Кисами, с дьявольской улыбкой оглядывая хрупкую фигуру, показавшуюся из-за деревьев. «Зачем же атаковать так рано, дорогая?» В ответном взгляде женщины было только раздражение, но не грамма теплоты. Чувствуя, как его сердце почти полностью остановилось, а потом вдруг забилось как бешеное, Рюта, наконец, смог разглядеть ее, взглянуть в глаза и поразиться тому, как она изменилась. Женщина, медленно приближающаяся к группе конаховцев, выглядела не очень хорошо. На неестественно бледном лице выделялись огромные голубые глаза, глаза, в которых не было ни грамма прежней теплоты, только тяжесть, раздражение, усталость и боль. Боль столь пронзительная, что даже Рюта, которого трудно было упрекнуть в эмпатических способностях, почувствовал, как его сердце сжимается от тоски. Некогда прекрасные волосы женщины потеряли свой ухоженный лоск, потемнели, словно от налипшего на них горя. На лбу и вокруг глаз виднелась пара глубоких морщин. Появилось несколько новых украшений. Немного позолоченных колец уродовали слегка потемневшие, но по-прежнему прекрасные брови. Щеки женщины впали, а подбородок, наоборот, казалось, вытянулся вперед. Не осталось ничего и от некогда гордой осанки, сейчас шиноби горбилась, как будто под непреодолимой тяжестью. Каждое из этих различий в отдельности казалось неважным, но вместе они создавали образ, совершенно отличный от того, который отпечатался в сознании Рюта. И все-таки это была она, Мика. Даже под чужой, неприятной скорлупой по-прежнему угадывалась Мика. Прежняя, живая, мама. Рюта хотелось рыдать. Он чувствовал, как уголки его глаз наполняются слезами, но ничего не мог с этим поделать. Мальчик жаждал кинуться вперед, обнять эту женщину, утонуть в ее ответных объятиях. Но взгляд Мика остановил его. В нем не появилось ни грамма теплоты. Наоборот, после его слов, там разгорелся огонь бешенства. «Ты!» Она вдруг как-то совершенно неожиданно оказалась рядом, еще в полете направляя в сторону мальчика свою раскрытую ладонь. «Нимпа! Бакушуку! Искусство ниндзя! Имплозия!» В эту секунду Рюта вдруг со слепительной четкостью осознал, что не успеет. Мика была слишком быстро. Если бы он был в покрове, у него еще оставались шансы среагировать, но сейчас его спасла Анка. Змея, вырвавшаяся из ее рукава, молниеносно оказалась на пути техники, спровоцировав преждевременный взрыв. Неизвестно, рассчитывала ли бывшая ученица Орочимару на это или нет, однако то, что эта змея ценой своей жизни спасла жизнь наследнику Хашигаки, факт. Рюта осознал еще кое-что. Это точно была Мика. Теперь уже не осталось никаких сомнений. Имплозия, техника, придуманная ею после долгого изучения стихии взрывов и требующего невероятного контроля чакры, техника, от которой практически нет спасения. Рютаянка очень повезло, что они нашли единственный способ остановить эту атаку. Да, это точно Мика, и она совершенно точно хочет его убить. «Мама!» – в отчаянии закричал Рюта. «Что случилось? Почему ты? Заткнись!» И снова атака, слишком быстрая, чтобы он мог сделать хоть что-то. Вся та стратегия, все тактические выкладки, которые он построил до боя, сейчас совершенно вылетели у Рюта из головы. Он был растерян и разбит. Ему не хотелось верить, что собственная мать хочет его уничтожить. Однако, в отличие от своего молодого товарища, его друзья отлично помнили свои роли. Кайтин. Вихрь из чакры отбросил девушку назад, а в следующую секунду в клубах дыма появилась огромная змея, что устремилась в атаку на Кисами. Тот, правда, удостоил новую угрозу лишь мимолетным взглядом и лениво взмахнул мечом, оставив на теле чешуйчатой твари ужасающие раны. При этом он не спускал глаз с Рюта, и только с него, так же, как и Мика. Казалось, она воспринимала остальных канаховцев как досадную помеху, не более, и только Рюта был ее целью. Его она хотела уничтожить любой ценой. «Дорогая, назад!» Хоть Кисами и называл женщину дорогой, в ответ он получил лишь раздраженный взгляд. Однако Мика послушно отступила, позволяя Кисами провести собственную атаку. Суитон. Дайбакусу из ха-ха. Элемент воды. Великая взрывная волна. В следующий миг огромная волна взвелась выше самых высоких деревьев и обрушилась на незащищенных людей. Шиноби канахи подняли громадную стену земли, но она явно не была достойной защиты от воды, созданной чакрой Кисами. Казалось, бой уже окончен, ибо в следующий миг в воде появились могучие акулы, готовы разорвать врагов того, кто их призвал, но... Кисами-сан. Голос Мика пробился через толщу воды, заставив мечника тумана взглянуть в сторону своей напарницы. Та стояла, прижав кунай к своему горлу, и глядела в пространство пустым взглядом. «Если вы немедленно не прекратите, эта женщина умрет». Голос ее был спокоен и безжизнен. «Фу, долго ж ты!» С явным облегчением воскликнул Анка. Кисами несколько секунд глядел на девушку, потом выдохнул. Огромные толщи воды вдруг пропали, исчезли, растворившись без следа. В воздухе остался лишь влажный запах свежести. Было совершенно очевидно, что оперативник корня не сможет долго удерживать пленницу. Поэтому он попытался побыстрее покончить с ней, однако воля Мика, очевидно, была слишком сильна. Того десятка секунд, которые Фуо удерживал тело девушки с помощью техники переноса духа, явно не хватило, чтобы выбить ее из игры. На лице бывшей Химихашигаки отразилась внутренняя борьба. Кунай, который уже успел надрезать кожу на шее девушки, замер, дрожа в воздухе. «Свали из моей головы, грязная шавка!» — рявкнула Мика, резко отрывая кунай от своей шеи и быстрым броском отправляя его в сторону дальних кустов. Через секунду оттуда послышался болезненный стон. Женщина тут же метнулась в том направлении, с очевидной целью добить опасного Яманаку. Но путь ей преградил Анка. Хизаши тут же бросился на Кисами, и у них завязался быстрый обмен ударами. Даже беглого взгляда хватило бы, чтобы понять, что мечник не воспринимает Хьюгу всерьез, а Митараши сильно раздражает Мика. «Как же вы меня бесите!» Не хуже змеянка прошипела бывшая принцесса Хашигаки, мгновенно меняя направление атаки и оказываясь за спиной противницы. Бакушуку. Анка с трудом увернулась, потеряв еще одну свою змею. Призванная ранее огромная чешуйчатая тварь попыталась помочь своей хозяйке, но добилась лишь того, что неожиданно появившийся водяной резак чуть не разрубил ее надвое, заставив исчезнуть в своем мире. Рюта продолжал стоять в ступоре. Он все еще не понимал, как такое возможно. Его собственная мать, самое любимое им существо в этом мире, желала ему смерти. Это никак не укладывалось в голове мальчика, поэтому он просто не мог заставить себя принять реальность. В конце концов, ему было всего 10, не требуйте от него слишком многого. Медленно падали секунды. Хизаши сдерживал Кисами, который, очевидно, опасался приближаться к быстрому Хьюге на расстоянии удара, а тот не давал ему использовать ниндзюцу. А вот у Анка были нешуточные проблемы. Она уже получила несколько серьезных ранений, и даже включившийся в бой Фуо не сильно изменил ситуацию. По сути, если бы Мика не рвалась к Рюта, а спокойно вела свой бой, у канаховцев не осталось бы ни единого шанса. Однако бывшая Хашигаки постоянно отвлекалась, кидаясь в сторону Рюта, и тем самым предоставляя своим противникам время на короткую передышку. «Мне снова придется это использовать, да», – тихо прошептал Рюта, обращаясь, скорее, к сущности внутри себя, чем к кому бы то ни было еще. «Ты уверен?» Вместе с чакрой двухвостой в сознание медленно вплыл образ Югита. «Уверен, что сможешь поднять руку на Микосаму?» «Нет», – мальчик чувствовал, как по щекам все-таки текут непрошенные слезы. «Я совсем в этом не уверен, но выбора нет. Дай мне силу, пожалуйста, столько, сколько сможешь». Югита не ответила, но Рюта почувствовал, как по жилам раскаленной лавой растекается концентрированная демоническая чакра. Вокруг его тела начал формироваться покров, а за спиной появился длинный раздвоенный кошачий хвост. «Рюта, нет». Голос Фуу был заглушен волной опьяняющей силы, что бурлило в теле, вымывая любую неуверенность. «Поиграем!» Ворвался в сознание ужасающе игривый голос демона, которого невозможно было игнорировать. «Да», — мысленно согласился Рюта. «Поиграем!» Мгновение, и он оказался рядом со сражающимися девушками. Очередной водяной резак, выпущенный из руки Мика, врезался в покров джинчурики и завяз в нем. «Что?» — Рюта поймал ошарашенный взгляд матери. «Ты, у тебя есть демон?» Она вывернулась, разорвала расстояние, мгновенно отскочив на несколько метров. Хашигаки не спускала глаз сына, словно впервые увидев его. «Это невозможно, ах!» Женщина вдруг схватилась за голову и упала на колени, словно пытаясь избавиться от нестерпимой боли. «Поиграем!» Визг демона разнесся по мыслям Рюта, и он вдруг понял, что уже замахивается на мать огромными кошачьими когтями, сотворенными из чистой чакры двухвостой. Однако в последнее мгновение мощнейшая водяная пуля врезалась в его тело и отбросила назад с такой силой, что он улетел метров на 30, пробив своим телом стволы тысячелетних деревьев и оставляя за собой настоящую просеку. «Мика-чан», — Хашигаки каким-то образом оказался рядом, обнял девушку за плечи. «Что случилось?» «Не знаю», — Мика почти кричала. «Голова, нам надо вернуться», — коротко решил Кисами, бросив неприязненный взгляд в сторону Хизаши, который зажимал чудовищную рану на груди. «Уходим». «Нет, постой, этот у него демон». «Уходим», — резко приказал Кисами, и, схватив почти беспомощную девушку, поспешил скрыться. Когда Рюта, оправившись от мощнейшего удара, вернулся к своим, мечника и его спутницы уже и след простыл. Наверняка, у них были подготовленные пути отхода на всякий случай, каждый шиноби, планируя засаду, учитывает возможность проигрыша и непредвиденных ситуаций, так что Рюта понимал, найти сбежавших Хашигаки будет невероятно трудно, да и вряд ли кто-то, кроме него, был способен преследовать сбежавшую парочку. Раны Хизаши и Анка выглядели очень серьезно, да и Фуу получил кунаим в плечо. Беснующегося внутри демона удалось взять под контроль только с помощью Югита. И все же столь мощное слияние не прошло бесследно. Рюта не просто чувствовал себя обессиленным, его тело покрылось серьезными ожогами, а внутри поселилось чудовищное чувство пустоты. Хотелось лечь и умереть прямо здесь. Однако он заставил себя подняться и помочь остальным с ранами. Лишь спустя почти 2 часа, когда стало понятно, что ни одно из ранений не несет непосредственной угрозы жизни шиноби скрытого листа, он позволил себе соскользнуть в спасительное небытие. Глава 6. Могильные цветы. Конец второй арки. Идти в логово Орочимару в таком состоянии, на первый взгляд, было очевидным безумием. Анка и Хизаши получили очень серьезные ранения, а медиков в группу не включили. Фуу тоже словил плечом кунай, так что назвать его полноценным бойцом язык не поворачивался. Да и сам Рюта, после слияния с демоном, чувствовал себя не лучшим образом. С другой стороны, не идти тоже было нельзя. Неизвестно, чем закончилась схватка за шляпу Мизукаге между Ягурой и Теруми, так что рассчитывать на отдых и квалифицированную медицинскую помощь шиноби из Конохи просто не могли. Ибо если Мэй все-таки заполучила себе место главы Киригакури, то ее медики, коих в скрытом тумане всегда было не очень много, сейчас заняты без всякой меры. Ну, а если она проиграла, то и так все понятно. О том, чтобы вернуться в лист, даже не обследовав логово Орочимару, речи тоже не шло. Вот и получилось, что единственным возможным вариантом остался путь вперед. Так что группа немного перевела дух после схватки, перевязала раны и, поворчав для порядка, двинулась в сторону входа. Солнце подбиралось к своему зениту. Последние ошметки из вечного тумана исчезли, и, при наличии определенной фантазии, можно было представить себя в безопасности лесов страны огня, по крайней мере тех, что ближе всего к Конохе, где патрулирование ведется как надо, и проблем с неожиданными опасностями нет. Вход в пещеру отыскался довольно быстро. Поиск не проблема, если в твоей команде кто-то из Хьюг. Так что Хизаши просто оглядел окрестности своими белесыми глазками и, спустя весьма непродолжительное время, уверенно повел своих товарищей куда-то в сторону. Спустя 10 минут канаховцы уже стояли у Зева в глубокую пещеру. «Что скажешь?» – осведомилась Анка у Хьюги, настороженно стреляя глазами вокруг. Тот нахмурился, задумчиво поворачивая едва видимый на белом фоне зрачок, и, казалось, пытался проникнуть взглядом в самую толщу камня. «Все чисто, ловушек не вижу», — голос Хизаши звучал чуть холоднее обычного. Рюта отлично понимал беспокойство старшего товарища. Отсутствие ловушек могло означать три вещи. Первое. Ловушки настолько хороши, что защищены даже от глаз Хьюг. Теоретически такое возможно, и, если учесть, что Орочимару, признанный гений по части техник, возможность легко превращается в реальность. Вот только для Хьюг этот вариант – худший из возможных. Он означает, что у врага появилось оружие, способное пошатнуть единственную вещь, в которой клан носителей Гейкагана всегда был лучшим – в сенсорике. Если появится хотя бы тень сомнения в том, что от взгляда Хьюг можно укрыться. Да, плохой вариант для белоглазых, но и для Рюта с остальными, не лучший. Если нет возможности обнаружить ловушки, то и обойти их будет очень сложно. Второй вариант, ловушки просто не нужны, или, учитывая каким параноиком является Орочимару, даже вредны. Это означает, что внутри их ждет нечто такое, что само может активировать ловушки и пострадать. То есть некое существо, довольно глупое, но очень сильное. Другими словами, монстр, химера. Очень плохой вариант, если вспомнить то, в каком состоянии находится группа. И, наконец, третья возможность. Худшая из всех. Возможно, в этом убежище уже кто-то побывал. Возможно, сам Орочимару. Нет, змеиный Саннин ловушки бы оставил нетронутыми. Значит, кто-то другой. А это, в свою очередь, означает, что Курайдису попало в руки врага. А кто у нас крутился рядом с логовом последние сутки? Правильно, Кисами и Мика. Получается, вероятность того, что именно мать захватила одно из опаснейших орудий в мире, достаточно высока. Вспоминая ее теперешнее состояние, Ксо, следы проникновения, озвучил последние мысли парня Фуу. Не могу сказать с уверенностью, все вокруг переполнены чакрой, покачал головой Хьюга. Возможно, тогда надо идти вперед, с железной уверенностью заявила Анка, и первой шагнула в темный зев пещеры. Остальные поспешили следом. Сразу стало прохладно. Влажный воздух оседал на стенах и стекал с устрашающих, напоминающих чьи-то острые зубы, сталактитов оглушающей мелодии падающих капель. Рюта поежился, поймал обеспокоенный взгляд Анка, но ободряюще ей улыбнулся. Та ответила бледной улыбкой и зашагала дальше. Чем глубже они заходили, тем отчетливее понимали, их худшие опасения подтверждаются. Вот тут явно недавно был бой. Чьи-то чудовищные останки лежат совсем неподалеку. А вот следы применения техник, похожи на элемент огня или молнии. Канаховцы шли вперед скорее из упрямства, чем и вправду надеясь найти то, зачем пришли. Постепенно их надежда умерла, и на ее место пришла лишь верность долгу. А в случае Рюта, еще и отчаянная решимость дойти до конца. Судя по всему, у этой базы было множество защитников. Ниндзя из страны огня то и дело замечали подсохшие потоки крови и ошметки плоти. Почти ничего из этого нельзя было идентифицировать, но одно угадывалось однозначно – защитники людьми явно не являлись. Поэтому и жалости особой к ним Рюта не ощущал, просто скользил по останкам равнодушным взглядом, чувствуя, как сердце сжимается от осознания того, что они опоздали, что все было бессмысленно, что Бусинсе, возможно, уже не удастся спасти. Они нашли нужную лабораторию после полутора часов поисков. И то, без помощи Хизаши, это время увеличилось бы вдвое. Внутри все было разворочено. А еще тут была слизь. Среди разбитых колб и реторт, на осколках стекла угадывались ошметки черного, вязкого, как подтаявший шоколад, вещества, в котором Рюта без труда опознал Курайдису. Также тут сохранилась целая колба с белой слизью. Видимо, нападавшие не смогли, или не захотели уничтожать весь материал, с которым работал Орочимару, и небольшая часть все же уцелела. Рюта бросился к вязкому веществу. «Мы должны собрать это». «Стой!» Анка удержала мальчика, метнувшегося вперед, схватила его, не давая сорваться. «Это очень опасная субстанция. нельзя воздействовать на нее чакрой, помнишь, иначе умрешь. Рюта раздраженно хотел поправить девушку, мол, не умрешь, а потеряешь свою иммунную систему, но благоразумно не стал этого делать. В конце концов, какая разница? Главное, что шанс спасти Бусинсия сохранился. Используя подготовленные заранее инструменты, слизь удалось собрать за рекордные 10 минут. Ее было очень мало, и Рюта боялся, что этого не хватит для сложной операции, но надежда, которая вновь поселилась в его душе, не желала умирать, так что настроение мальчика вновь подскочило вверх, а вот остальные оставались хмуры. Было совершенно очевидно, что опасная слизь оказалась в руках неизвестного врага, если ее используют против Канохи. В конце концов, ниндзя из скрытого листа пришли сюда, чтобы защитить свою страну, а не спасать Мамоичи Забузу, о существовании которого в пределах Канохи некоторые даже не догадывались. «Анка, так уж точно. Похоже, здесь мы больше ничего не найдем», — произнес Хизаши, спустя еще полчаса блужданий по лабиринту. «Надо возвращаться». Остальные кивнули. В конце концов, им действительно не было больше никакой нужды оставаться в этих пещерах. Они встретили ее у самой границы страны воды. Амири Ринга. Рюта почувствовал ее присутствие раньше Хизаши, но только лишь потому, что сейчас Хьюга отдыхал, провалившись в тяжелый, беспокойный сон. Его раны выглядели не очень хорошо, не загноились, но почему-то продолжали кровоточить. Рюта сделал все, что мог, однако без использования медзюцу чудес сотворить не сумел. С Фуянка было проще. Девушка держалась молодцом, хоть и морщилась временами, да темп особо не взвинчивала. С другой стороны, движение, из-за ранения Хизаши, и так было не слишком быстрым, так что ее никто не посмел бы обвинить. А вот Яманаке неожиданно стало хуже. Очевидно, кунай, брошенный в него, был не так-то прост, как, впрочем, и все оружие матери, так что подчиненный Данзе медленно, но верно, слабел. Пока заразу в его теле удавалось сдерживать ударными дозами антидотов общего назначения, но справиться с ядом, очевидно, могли только специалисты. Сейчас их Юга и Яманака спали, получив мощную дозу снотворного, и оставив на часах Анка вместе с Рюта. Так что Амири выбрала лучшее время, дабы показаться. Появление человека, который, собственно, почти смертельно, а если авантюра с Куридису не выгорит, то совсем даже не почти, ранил Бусинсия и запустил цепь событий, приведшей к данной ситуации, в первое мгновение ошеломил Рюта. Джинчурики вскочил, схватился за свой учебный меч, встал в стойку, готовясь отразить возможную атаку. Он знал, что Анка, в своей обычной манере, скрывается в листве, готовясь защищать группу истины. Однако мечница не атаковала. Хмуро взглянула на парня и бросила к его ногам тело. «Они проиграли», — сухо проинформировала она мальчишку. Большинство разбежалось. «Э что?» Глаза Рюта расширились от удивления, и он скосил глаза на изломанную фигуру Теруми Мэй, что лежала у самых его ног. На первый взгляд казалось, что девушка мертва. Однако, если присмотреться, можно было заметить едва заметное, редкое и болезненное дыхание. «Почему ты помогла ей? Ты выступаешь против скрытого тумана?» Парень слегка заикался, скорее от волнения, чем от страха. «Я выступаю против Егуры», — огрызнулась мечница тумана, поглаживая рукояти своих клинков. «То, что он делает с деревней, ни к чему хорошему не приведет», — Рюта медленно кивнул. Постепенно возвращалось самообладание, и мальчик вернул себе привычную остроту ума. Для объяснения причин сейчас время явно было неподходящим, поэтому он не стал задавать вопросы, вроде «почему», «когда» или «зачем». По большому счету, для него это не имело никакого значения. «За тобой следили?» – спросил он вместо этого, склоняясь над раненой, которая дышала с ужасающими хрипами. «Без помощи она явно долго не протянет». «Нет», – Амири усмехнулась, – «я умею заметать следы, да и в Киригакуре сейчас не до слежки». «Ясно», – Рюта задумчиво почесал кончик носа. «Что будешь делать дальше?» «Вернусь в туман, дура что ли?» – зашипел парень. «Тебе не простят предательство. Повторяю, никто меня не видел. Это ты так думаешь. А на самом деле, могли заметить, как ты утащила тело лидера повстанцев Биджу знает куда. Ты что, волнуешься обо мне?» – насмешливо осведомилась Ринга. «Это довольно мило, знаешь ли», – Рюта ответил раздраженным взглядом. «Волнуюсь только потому, что, когда тебя поймают, ты сдашь всех, в том числе и факт передачи Канохи лидера повстанцев. а это может стать каким-нибудь рычагом давления на Хокаге. На самом деле Хашигаки разбирался в политике не слишком хорошо, но сложить дважды два все-таки мог. Амири же подобным никогда не интересовалась, так что об этой стороне вопроса, очевидно, не подумала. «Надо же», — фыркнула она, — «похоже, ты стал очень верен Конохе. Они, по крайней мере, не пытались меня убить», — огрызнулся мальчик, доставая из рюкзака большой свиток и осторожно раскладывая его на земле. «Хаэм, ладно, признаю, может возвращаться и вправду не самая лучшая идея». Мечница с любопытством наблюдала за действиями парня. У Рюта сложилось впечатление, что она как-то уж слишком быстро поменяла решение. Возможно, Ринга изначально не собиралась возвращаться в скрытый туман, значит, уйду внуки Нины. «Угу, смотри только, чтобы за тобой не пришли очередные псы Мизукаге». Тело Мэй с глухим хлопком исчезло, растворившись в пространстве свитка. Вообще мальчик планировал засунуть в этот свиток Хизаши или Фуу, но пока, похоже, ситуация терпит. Но если состояние конаховцев ухудшится, он, без сомнения, освободит место для кого-то из своих. Если честно, он хотел помочь Мэй только по одной причине. Цунади-сан сказала, что Теруми – ее подруга. Арюта очень не хотел расстраивать главу Синджу. Хаймэм впечатляющее мастерство запечатывания, Амири тонко улыбнулась. Она явно ощущала на себе враждебный взгляд из укрытия, за которым притаилась Анка, поэтому все ее движения были подчеркнуты медленными и спокойными. «Хотя ты же сын Микасамы, мамы», вопрос сорвался с губ помимо его воли. И, прежде чем прикусить язык, Рюта спросил еще кое-что. «Она, почему она с Ягурой?» «Я не знаю», Амири помрачнела. «Она постоянно вместе с кисами, и...» Такое чувство, что он держит ее на коротком поводке. «Что ты сказала?» «Ой, прости, не хотела оскорбить ни тебя, ни тем более ее», быстро и, судя по виду, вполне искренне, извинилась Ринга. «Просто иногда у меня чувство, что у нее отняли собственную волю, словно она кукла. Это не та Микасама, которую я безгранично уважала, поэтому, я не знаю, стараюсь с ней не пересекаться, как и все те, кто знал ее в прошлом». Видеть Микасаму в таком состоянии почти физически больно. Ясно, Джинчурики до хруста сжал зубы, свернул слегка потяжелевший свиток, закрепил на прежнем месте. Амири смотрела за его уверенными движениями с легкой улыбкой. «Слушай, не хочешь, вместе со мной внуки Нины, как-нибудь в другой раз», стараясь не показывать удивления, вернул мечнице улыбку Рюта. Хех, понимая, что разговор окончен, она издевательски поклонилась и сделала шаг назад, готовясь раствориться в темноте, когда Рюта вдруг остановил ее. «Подожди, может, вместо того, чтобы идти в преступники, присоединишься к нам?» Честно говоря, если бы был хоть мизерный шанс на то, что девушка ответит согласием, мальчик бы не предлагал. Ему не нравилась Ринга, он не хотел видеть ее, и, будь его воля, уничтожил бы, не задумываясь. В конце концов, именно из-за нее Бусинси находился в таком состоянии. Однако умом он понимал, что Амири – бесценный источник информации. С одной стороны, ее можно было бы попытаться захватить. Вот только, учитывая ранение Анка и небоеспособность большинства из его команды, предприятие получалось уж больно рискованным. Рюта не верил в его успех. Нет, убить-то, может, они ее и убьют, вот только толку. Хах, судя по виду, мечница с трудом сдерживалась от того, чтобы не расхохотаться. «Спасибо, конечно, но нет, обойдусь». Хашигаки пожал плечами, зачем-то помахал рукой, позволяя Ринга скрыться в темноте. Лишь ощутив рядом присутствие Анка, он позволил себе выдохнуть. «Рюта», девушка неодобрительно покосилась на свиток, потом тяжело вздохнула. «Не говори пока остальным про нашу ночную гостью, хорошо?» Мальчик не очень хорошо понимал политическую ситуацию в Конохе, но, немного подумав, решил, что ей виднее. В конце концов, Цунади-сан говорила, что Митараши – человек Хокаге, так что пусть глава деревни разбирается, кому, что и как рассказывать. С этими мыслями Рюта отправился и дальше нести свой дозор до утра. Через 6 дней они прибыли в Коноху. К этому времени Хизаши стало немного легче, а вот Фуу был плох. Правда, не настолько, чтобы использовать свиток для переноски. Таким образом, затратив почти 2 недели на путешествие, команда из Конохи вернулась домой. Стоило Рюте вернуться в деревню, как Цунади развела бурную деятельность. Поворчав, что такое количество курайдису не стоило того, чтобы так рисковать своей жизнью, она начала готовить беспрецедентную по своей сути операцию, попутно взявшись за плотное лечение Мэй. Оказавшись в руках легендарного медика, Теруми быстро пошла на поправку, благо, ничего непоправимого с кандидатом на пост Мизукаге не произошло. Рюта ждал, что его пригласят к Хокаге, и, в конце концов, дождался. Только его не вызвали в резиденцию. Вместо этого Хирузин пришел в квартал Яманака сам. Поговорив с представителями клана, немного поболтав с ребятишками, и вообще создав вокруг себя свой обычный образ добродушного дедушки, Сарутоби знаком приказал Рюта следовать за собой. «Мы думали, что ты работаешь на Итачи», — вместо приветствия начал Хирузин, когда они остались наедине, неторопливо шагая вдоль оградки у небольшого пруда, около которого располагался маленький алтарь. «МГМ», не зная, что сказать, довольно глупо ответил Рюта. «Как вообще можно было до такого додуматься? Признаюсь, некоторые до сих пор не уверены, что это неправда», — продолжал Хокаге спокойным голосом, делая вид, что любуется солнечным бликом на поверхности пруда. Со стороны казалось, что он мирно беседует с очередным подростком, которого мудрый старик пытается расположить к себе. «Это из-за того инцидента с Саске», — осторожно осведомился парень. «Ну, нам непонятно, чего ты хотел добиться. То, что мне просто не нравится ни Саске, ни конь отец, вы, конечно, не учли», — буркнул Джинчурики. Хирузин на пару секунд задумался над оговоркой мальчика, но заострять на этом внимание не стал, ограничившись усмешкой. «Мы как-то считали, что ты, выше этого, умней, взрослей. Помилуйте, Хокаге сама», — взмолился Рюта. «Мне 10 лет, Даттибае. Какой выше, какой умней, какой взрослей? Хэмэм», — Сарутоби неодобрительно нахмурился. «Ты слишком много общаешься с Наруто». «Нет», — Рюта бросил на главу деревню острый взгляд, хотя именно для того, чтобы показать, что они с Удзумаки достаточно дружны, и использовал эту фразу, похожую на ругательство. Анализируя то, сколько раз к месту и не к месту упоминался Ару в их встречах, Рюта пришел к выводу, что Хокаге не просто не против, а наоборот, подталкивает двух джинчурики друг к другу. «Он ошибся, мне стоит перестать с ним общаться», — решил, не мудрствуя лукаво, задать вопрос в лоб Яманака. «Нет, что ты», — выражение лица Хокаге не изменилось, оставаясь все таким же доброжелательным, лишь глаза чуть раскрылись в притворном ужасе. «Я счастлив, что этот мальчик, наконец, нашел себе друзей. Да и ты, чем больше связи у тебя здесь, тем на большую твою верность может рассчитывать деревня. Разве не так? Вы снова ведете со мной слишком взрослые разговоры, Хокаге сама», — нахмурился Рюта. «В прошлый раз это тебя как-то не смущало. В прошлый раз я еще не был Шиноби Конохи, а значит и вашим подчиненным не являлся. Надо было оставить у вас наилучшие впечатления». Хокаге тихо засмеялся, и мальчик позволил себе к нему присоединиться. Никто из них не стал заострять внимание на факте, что Рюта еще не окончил академию, так что полноценным шиноби считаться не может. «Кстати говоря, я не знаю, как и на чье имя мне подавать отчет о миссии в стране воды», — осторожно коснулся деликатной темы мальчик. «В отчете нет нужды», — хмыкнул глава скрытого листа. «Анка предоставила мне все, что нужно». «Только она?» — удивился Рюта, прежде чем успел прикусить язык и обругать себя за излишнее любопытство. Лезть в местную политику ему не хотелось. Остальные предоставили отчеты по своим структурам. Джинчурики был уверен, что Хокаге отмолчится, но тот неожиданно ответил. И это было странно. Хирузин явно приоткрывал для мальчика какие-то секреты политической ситуации. Похоже, до сих пор не доверяет и желает проверить, кому он побежит сообщать о разногласиях в руководстве деревни. Впрочем, мальчик не придал этому никакого значения. В конце концов, он же не шпион, так что и передать никому ничего не может. «У меня будут проблемы из-за подозрений в шпионаже на Итачи», — тихо спросил он, когда их небольшая прогулка уже близилась к завершению. «Возможно», — кивнул Сарутоби. «Я, конечно, попытаюсь тебя прикрыть, но лучше тебе больше не ошибаться, Рюта-кун». «Я постараюсь, Хокаге сама». Цунаде Синджу провела операцию на Забузе через 2 недели после возвращения Рюта. У нее было очень мало слизи, так что даже после окончания всех процедур и проверок, легендарная медик не была уверена в успехе. Пока Мамоичи ходил, тренировался, жаловался на то, что его эффективность, как шиноби, слегка упала, и снова уходил истязать свое тело тренировками. Цунаде предупреждала его о риске перенапряжения чакра-системы, но Бусинси даже слушать о замедлении своего восстановления в статусе ниндзя не хотел. И этому была причина. И причина эта носила имя Терумимей. Девушка пришла в себя где-то через 3-4 дня после того, как попала в руки своей легендарной подруги. Саннин сделала все возможное, чтобы вылечить неудавшуюся мятежницу, и результат был, что называется, налицо. Теруми шла на поправку семимильными шагами, и всей душой стремилась обратно в страну воды, дабы снова собрать выживших и вновь поднять восстание против Егуры. Азабу захотел идти с ней, но быть Абузой отказывался, поэтому пообещал себе и своим ученикам, что вернет прежнюю форму в течение месяца, и отправится, вместе с красавицей Мэй завоевывать ей титул Мизукаге. Ученики посмеивались, радуясь за учителя, который, кажется, впервые в жизни по-настоящему влюбился, и размышляя над тем, как сложится их дальнейшая судьба, в конце концов, все трое хотели отправиться с Мамойчи, хотя в глубине души и понимали, что Коноха, вцепившаяся в них мертвой хваткой, уже не отпустит талантливую молодежь. Забуза, тем временем, строил планы, отчаянно краснел при виде острой на язык Теруми, которая не упускала случая легонько поиздеваться над простодушным Нукинином, переходя от легкого флирта до полного игнора, и заставляя последнего метаться от жарких мечтаний до жесткой депрессии. К несчастью, ни одному из планов Бусинсия не суждено было сбыться. Спустя месяц после операции произошло резкое и лавинообразное разрушение его чакросистемы, и Мамоичи Забуза умер. Обычно нукинины не удостаиваются похорон. Их могилы неизвестны, и, вероятнее всего, большее, на что они могут рассчитывать, это едва вырытая канава, слегка присыпанная землей. В этом отношении Бусинсию повезло. У него была могила, небольшой алтарь на заднем дворе особняка Синджу, у которого всегда были зажжены палочки и лежало несколько свежесорванных цветов. Хаку не сдерживал слез. Он рыдал, сейчас еще больше походя на девчонку, чем обычно, рыдал, спрятав лицо на груди Урюта. Джинчурики двухвостый не всхлипывал, но щеки его тоже были мокрыми от слез. Неподалеку стоял хмурый Кимимора. Он не разделял горе друзей, для него Бусинси был не более чем знакомым, потерять которого жаль, но не слишком. Единственными близкими людьми, которых он принимал, были Мика и Рюта. Даже Хаку, пока еще, оставался всего лишь очень хорошим знакомым, не более. Кагуя в большей степени переживал за своего первого друга, которому явно пришлось нелегко. Хаку рыдал долго. Наконец, когда прах учителя был развеян по ветру, а слезы, наконец, высохли, Юки отправился в свою комнату. Рюта остался у могилы. Кимимора не решился приблизиться. Неизвестно, сколько он так стоял. Наконец, в какой-то момент мальчик почувствовал, что не один. «Спасибо, что разрешили установить этот алтарь здесь, на святой земле Синджу», — Цунади-сан тихо произнес Рюта, когда убедился, что сумеет справиться с голосом. «А ничего не стоит благодарности», — слегка смутилась Саннин. Помолчали. Цунади явно хотела о чем-то заговорить, но Рюта не хотелось сейчас слушать ни слов утешения, ни ободрения. Ему хватало молчаливой поддержки Кимимора, который стоял неподалеку, до грусти Ранмару, что на пару с Наруто, смирно сидели на ступеньках крыльца, не решаясь потревожить скорбящего друга. «Я хотела сказать», — Синджу откашлялась. «Хотела. Понимаю, что сейчас не время, но я просто не могу смотреть, как ты страдаешь по не самому достойному человеку. Цунади-сан, пожалуйста». «Я нашла его записи», — голос Саннина, наконец, приобрел необходимую твердость и решимость высказать все свои мысли до конца. «Взгляни на них». «Не хочу, Рюта. Он собирался пожертвовать вами, каждым из вас, тобой, Хаку и даже Кимимора. Собирался убедить уйти с ним, а потом бросить на алтарь воины с Мизукаге». Джинчурики не поднял на нее взгляд, как она подсознательно ожидала, не бросился с обвинениями, не кинулся доказывать, что ее слова – ложь. Вместо этого пустым и безжизненным голосом Яманака выдал ответ, который ее ошеломил. «Я знаю, что, как, и все равно скорбишь». Она даже повысила голос, ощущая безграничную ярость, клокочущую внутри. «Он собирался предать вас, понимаешь, собственных учеников». «Знаю», – тверже повторил Джинчурики, вновь устремив взгляд на надгробие. Цунади растерялась. Рюта нельзя было назвать обычным мальчиком, но его реакция явно была ненормальной. Если бы она узнала, что ее собственный учитель предал ее, Ксо, не думать об этом. Женщина осторожно положила руку на плечо паренька, чувствуя, как то напряжено, словно камень. «Рюта, послушай, этот человек был плох. Он относился к вам хорошо, только потому что видел в вас не более, чем орудие, для достижения собственных целей. Я знаю, голос мальчика подрагивал, но он так и не поднял глаз. И что с того? Но, что с того, что он был плох? Что с того, что он хотел нас предать? Ведь не предал же, до последнего не предал. У меня тоже были трусливые мысли о том, чтобы бросить все и сбежать куда-нибудь на край света. Что же, теперь меня тоже трусом навсегда заклеймим. Это не мысли, а планы. Умом Цунади понимала, что сейчас неподходящее время, чтобы ввязываться в спор, но ее сердце разрывалось при виде своих воспитанников, что искренне скорбели по этому куску дерьма. Разница огромная. Я видел эти записи, произнес Рюта, отвернувшись и возвращаясь к своему спокойному и очень усталому голосу. Пару недель назад Бусинсию следовало получше их прятать. Да, Цунади не ответила. Прежде всего потому, что вопрос вовсе не требовал ответа. Каждый отзвук этого безжизненного, смирившегося с судьбой голоса вызывал внутри женщины острый приступ почти физической боли. Точно такой же голос она слышала, когда она пыталась вылечить Дана от смертельного ранения. Тогда любимый пытался ее успокоить, даже зная, что ему осталось жить последние несколько минут. И даже тогда он улыбался и говорил таким же голосом. «Но что с того?» — повторил Рюта, запрокинув голову вверх и глядя на облака, что мирно проплывали над неродной ему деревней. Щеки его все еще блестели от слез. Он все равно был добр к нам. Разве этого недостаточно? Она чувствовала комок в горле, который никак не удавалось сглотнуть. Ей хотелось накричать на этого парня, встряхнуть его, ударить, сделать хоть что-нибудь, хоть что-то, чтобы он перестал говорить таким спокойным и монотонным голосом о таких важных вещах. «Вы были правы, Цунади-сан», — едва слышно произнес Джинчурики. «Мне не стоило идти с ними, Рюта. Если бы я спокойно дождался окончания операции здесь, то и у Кисами с матерью не было бы причин охотиться на нас». Голос мальчика впервые надломился, заставив сердце женщины пропустить удар. «Они бы не набрели на логово, и команда из Конохи забрала бы все нужное для операции. Все было бы хорошо. Разве нет?» Ладонь Цунади с громким шлепком врезалась в щеку Рюта. Мальчик, словно выйдя из транса, схватился за распухающую половину лица, впервые поднял обиженный взгляд на Цунади. Та тяжело дышала и, казалось, едва сдерживалась, чтобы начать все крушить. Мальчик знал, что если бы она вложила в свой удар хоть одну десятую своей силы, он бы, скорее всего, улетел довольно далеко. Что характерно, увидев этот удар, Кимимора даже не дернулся, только кивнул удовлетворенно и остался на месте. «Хочешь сказать», — голос женщины дрожал от едва сдерживаемого гнева, «что это живые виноваты в смерти близких, что это из-за меня погибли все, кто был мне дорог, что это я была недостаточно сильна, приняла неправильные решения, приложила недостаточно усилий. Так, но...» Рюта отступил на шаг, чувствуя натуральную яки, исходящую от Саннина. «Я не это имел в виду», и вдруг до него дошло. Это была довольно сложная мысль, но благодаря матери, которая учила его всегда ставить себя на место других людей, он сумел осознать главное. «Какой же я идиот!» Цунади действительно винила себя, действительно считала, что была недостаточно хороша, действительно думала, будто приняла неправильные решения. Возможно, даже в смерти Бусинси она ощущала свою вину. Возможно, пытаясь воспитывать чужих детей, она пыталась найти собственное искупление. Возможно, Рюта вдруг шагнул вперед, проигнорировав мощную яки, крепко обнял идеальную фигуру женщины, уткнувшись головой ей в грудь. И, да, это было приятно, но не том речь. «Простите», он, наконец, зарыдал. Не молча лил слезы, а зарыдал, выплескивая свое горе, как хаку, чувствуя, как с каждым всхлипом очищается душа. Прошло секунд 10, когда неожиданно обессилевшие руки Саннина тихонько обняли плачущего в ее объятиях мальчика. «Значит, не хочешь говорить?» Взгляд женщины, которую Кисами считал своей единственной любовью, не выражал ничего, кроме холодного равнодушия. Он начнулся около 3 часов назад, в небольшой лачуге. Мечник Тумана понятия не имел, сколько прошло времени, с тех пор, как он неожиданно провалился в беспамятство, и как далеко от страны воды они находятся. Последнее, что отпечаталось в памяти, миска супа, как всегда безумно вкусного, как и все, приготовленная Мика, которую его возлюбленная с равнодушным видом передала ему через небольшой костерок, разведенный в походном лагере. Сейчас же его положению трудно было позавидовать. Руки демона скрытого тумана были связаны какой-то невероятной веревкой, которая никак не поддавалась, несмотря на чудовищную силу Кисами. Его тело было измучено пытками, а разум отказывал, сломленный болью и отчаянием. К тому же громадный резерв чакры не спешил пополняться, оставаясь практически пустым. Его собственная чудовищная регенерация, как и возможность пользоваться чакрой, очевидно, были заблокированы какими-то медицинскими препаратами. Повторю вопрос, что вы со мной сделали? Кисами заорал, когда тонкая металлическая игла вошла в его шею, вызвав приступ всепоглощающей боли. В какой-то момент его крик превратился в хрип, а горло, не выдержав, стало кровоточить. Девушка убрала иглу, продолжая равнодушно глядеть на Кисами. Ты же знаешь, Мика-чан, мечник тумана нашел в себе силы улыбнуться, хотя даже говорить было безумно сложно. Я не буду никого предавать. Это противоречит моей мечте о мире без предательств. Девушка впечатала кулак в бок мужчины, заставив того подавиться своими словами. Ты предал свой клан, она говорила спокойно, жестко, словно хотела вырубить каждое слово в теле этого мира. Я не. Второй удар. Очевидно, ей не хотелось спорить. Кунаичи занесла кулак для третьего, но внезапно остановилась. Ты ведь этого даже не понимаешь, да? Вдруг произнесла она вполголоса. Кисами показалось, что его возлюбленная говорит сама с собой, а не с ним. Не понимаешь, сколько предательств на твоем счету. Ты просто ослеплен мечтой, или... Она осеклась, несколько секунд задумчиво глядела на мечника, после чего кивнула каким-то своим мыслям, и все-таки нанесла третий удар по ребрам. У мужчины перехватило дыхание, он едва расслышал, как она повторила первоначальный вопрос. «Что вы со мной сделали?» Кисами закашлялся, поднял затуманенный взгляд на свою возлюбленную. Хотя, стоп, возлюбленную ли, та ли это Мика, которую он так любил и желал всю свою жизнь? Нет, та была другой. Она просто сочилась волей к жизни, готовностью бороться и защищать то, что ей дорого. Она отдавала тому, что считала важным, всю себя, без остатка и оглядки. Она жаждала учиться и учить, она смотрела в будущее и четко видела там свое место. Когда же все изменилось? Когда место его любимой заняло это чудовище с равнодушным взглядом, которое видит в этом мире лишь кладбище. Та, которой безразлично, что делают с ее телом и разумом. Та, в которой не осталось жизни, но лишь усталость и боль. Да, это новое чудовище обладало телом Мика, обладало ее голосом. Она спокойно делила ложе с Кисами, готовила ему пищу, прикрывала в бою. Все, как он когда-то мечтал, но это была не она, не его любимая Мика. Тот жизнерадостный и умный взгляд, в который он когда-то без оглядки влюбился, исчез, и его место заняло равнодушие и раздражение. Почему же так произошло? Почему я раньше не замечал этих изменений? Как и сказала Мика, он был ослеплен мечтой. Кисами хотел, желал ее всю свою жизнь, и, когда, наконец, получил, все остальное перестало иметь значение. Он дорвался до своей мечты, не замечая, что вместо возлюбленной, ему подсунули подделку. В голове возник образ любимой, которая, стуча длинной палкой по его плечам, и ослепляя яростным взглядом, кричит что-то вроде: «Идиот, как можно быть таким слепым и тупым?» Образ вызвал грустную улыбку на губах. Кунаичи же, что его пытала, причин этой улыбки не поняла. «Любой бы уже сломался», задумчиво произнесла Мика, опускаясь перед ним на корточки. Кисами вдохнул такой родной, такой приятный запах, тут же выдохнул, боясь вновь оказаться в иллюзии того, что это его Мика. Видимо, стоят какие-то ментальные блоки. Женщина тяжело вздохнула, поднялась, видимо, решив временно оставить мечника в покое. Подошла к Самиходе, спокойно взялась за рукоять. Кисами кинулся, было, предупредить ее, сказать, что это опасно, но, во-первых, вовремя прикусил язык, а во-вторых, вряд ли бы эта Мика к нему прислушалась. Несколько острых шипов, в форме акульих зубов, выскочило из рукояти, глубоко поранив такую хрупкую на вид ладонь. Кунаичи не обратила на это никакого внимания, лишь сжала меч покрепче и выдала такой заряд чакры молнии, что Кисами зажмурился, спасая глаза. Оглушительный звуковой удар прошелся по ушам, в воздухе сильно запахло озоном. Большую часть чакры Самихода поглотила, но, казалось, именно это и нужно было девушке. В следующую секунду, управляя чакрой внутри меча, Кунаичи заставила ее сдетонировать. Легендарный клинок не разлетелся на куски, как можно было подумать, не взорвался, а оплавился, словно его сунули в горящий горн. По большому счету в руках девушки осталась лишь зловещая рукоять некогда легендарного меча, да небольшой кусок чешуйчатого лезвия. Мика удовлетворенно хмыкнула, завернула мертвый, почти не реагирующий на чакру меч в бинт, и прикрепила к поясу за спиной. «Я задам тебе всего несколько вопросов». Она снова опустилась на корточки перед кисами, что был шокирован уничтожением своей любимой Самихады. «На сложные ты отвечать не способен, поэтому вопросы будут простыми». Мика выставила ладонь вперед и, манипулируя туманом, стала создавать легкие иллюзии. Такой тонкий контроль всегда восхищал кисами, которые из-за своих чудовищных запасов никогда бы не сумел достичь подобного. С другой стороны, практика показывала, что у Мика запасы чакры немногим меньше, однако она легко манипулировала столь тонкими потоками воды и пара. «Этот человек тебе знаком?» На ее ладони появилась не слишком реалистичная фигурка, однако некоторые отличительные черты угадать было можно. Больше всего бросались в глаза странно уложенные волосы и пирсинг по всему лицу. Кстати, похожий, только в меньших размерах, также носила и сама Мика. Кисами промолчал. Мика кивнула. Этот, иллюзия изменилась, и в следующую секунду глаза кисами расширились в узнавании. Ясно, она поднялась, бросила быстрый взгляд в окно, закинула на плечо рюкзак, в последний раз подошла к тому, кого называли Биджу без хвостов. «Ты бесполезен», — Мика направила раскрытую ладонь прямо в голову кисами. Глядя в эти холодные и абсолютно равнодушные глаза, теперь уже бывший мечник тумана пытался найти в них хотя бы тень того взгляда, в который когда-то без оглядки влюбился. Тщетно. Бакушуку. Имплозия. Арка 3. Пролог. Новая дорожка из цветов. Ты уверена, что они уже готовы? Скорее из упрямства, нежели и вправду беспокоясь, спросил Рюта, краем глаза наблюдая за реакцией Цунади. Он начал называть ее на «ты» совсем недавно, но, кажется, легендарный медик была более чем не против. И сейчас, во время регистрации новых учеников Академии, совмещенной с церемонией выпуска, счастливо улыбалась, впервые за много лет отдавая представителей клана Синджу в Академию Шиноби Канахи. «Мы сделали все, что могли», — хмыкнула Саннин. Действительно, бывших детей Яцуки было не узнать. Их внешность претерпела радикальные изменения, и не только возрастные. Видимо, Цунади использовала свои безграничные познания в медицине, чтобы повлиять на внешние данные своих воспитанников. А о внутренних изменениях позаботился Ямана Какота. «Надеюсь, они не опозорят твое имя», — криво усмехнулся Рюта. «Гранит науки в этой академии ох какой твердый». «Не волнуйся», — хохотнула Цунади. «Они у меня этот самый гранит будут грызть денно и ночно. А если не захотят грызть, заставлю облизывать». Два джинчурики, стоящих рядом, весело рассмеялись. Хаку улыбался почти счастливо. Кимимора наградил окружающий мир легкой усмешкой. Лишь Саске, не так давно примкнувший к компании, остался невозмутим. Ранмару, который почему-то обожал подкалывать Учиху больше остальных, уже открыл, было, рот, дабы выдать очередную остроту в адрес молодого носителя Шарингана, но, краем глаза глянув на Цунади, воздержался. Суровая глава легендарного клана могла всыпать своим принятым так, что пятая точка потом ныла несколько недель. Рюта скосил взгляд в сторону нескольких стаек девочек-выпускниц, что стреляли глазами в сторону их группы, тяжело вздохнул. Стоило признать, что он много потерял, почти не посещая академию за последние несколько лет. За это время его друзья набрали популярность, о которой он и мечтать не мог. До того, как мальчишки из страны воды поступили в академию Канахи, больше всего внимания противоположного пола удостаивался, конечно, Саске. Красавчик, раз, успешен в учебе, два, неприступен, три, да еще и глава, а по совместительству единственный представитель легендарного клана. В результате, за парнем устраивали настоящую охоту, которая последнего из учих серьезно так раздражала. Однако с появлением Хаку и Кимимора, ситуация несколько переменилась. Внешностью эти двое также обделены не были, да и уникальные гены оказались не менее ценны, чем у Саски. В результате, в академии образовалось несколько групп поддержки, которые увивались за своими идеалами. Учитывая, что Кимимора и Хаку постоянно ходили вместе, их группы также постоянно ошивались рядом друг с другом и почти слились. А потом случилось интересное: к паре Кимимора плюс Хаку присоединился Саске, который быстро осознал всю полезность тренировок с сильными партнерами. Вот и получилось, что вокруг веселой компашки друзей собиралось чуть ли не 80% всего потока, представленного слабым полом. Как ни странно, больше всего от этой ситуации выиграл Наруто, который терять своих друзей не собирался ни за какие коврижки, и, как следствие, не отходил от них ни на шаг. В результате, ему тоже стали перепадать некоторые крохи внимания со стороны девушек, а потом и не крохи. С другой стороны, Руна это поплевывал с высокой колокольни, ибо никого кроме своей Сакуры-чан не замечал. Ну, или делал вид, что не замечал. Единственный, кто чувствовал себя лишним на этом празднике жизни, был Рюта. Среди друзей он появлялся только во времена особо важных контрольных и экзаменов, а на совместные тренировки они ходили на закрытый полигон Синджу, куда группам поддержки путь был закрыт. Осознавать, что даже бывший изгой Наруто куда популярнее тебя в школе, было как-то больно, что ли. Цунади вновь улыбнулась, и пригласив всю честную компанию на ужин в поместье первого, отправилась вылавливать тех своих воспитанников, что уже закончили с мероприятиями, запланированными на этот день. И тут, словно только и ожидая, пока молодые шиноби останутся одни, из-за их спин раздался жизнерадостный голос. «Ой, это же мои любимые выпускники!» Неожиданное появление очередного преподавателя Академии заставило Рюта напрячься. В конце концов, имя Мизуки Сенсея фигурировало во всех сказках матери, как отправная точка, с которой начались приключения Наруто. Справедливости ради надо отметить, что чем дальше простиралось повествование, тем больше было изменений, добавляемых из раза в раз. Однако начало всегда было одинаковым. С другой стороны, реальность, в отличие от сказок, диктовала свои условия. Ведь благодаря интенсивным тренировкам с Рютой и остальными, Наруто вовсе не был в числе аутсайдеров, да и простейший экзамен сдал без особых проблем. Так что, казалось, Наруто ничего не угрожает. Оказалось, что казалось. Подумать только, вы закончили свое обучение. Мизуки Сенсей покачал головой, переводя свой взгляд с одного выпускника на другого. Вы даже не представляете, как мне жаль с вами расставаться. По причине того, что Рюта редко бывал в академии, конкретно с этим преподавателем он почти не общался. Однако друзья говорили, что тот честен, справедлив и, в принципе, весьма лоялен к ученикам, чем и заслужил их искреннюю симпатию. Судя по всему, особенно он выделял Наруто, выступая своеобразным антиподом Ируки Сенсею, который был весьма требователен ко всем студентам, но, в особенности, к молодому Джинчурике Девятихвостого. «Нам тоже, Мизуки-сан», радостно сверкая голубыми глазами, ответил блондин. «Я думаю, то, чему вы нас научили, поможет нам не сходить со своего пути». Это было сказано так наивно и настолько в духе Наруто, что Рюта только и смог, что покачать головой. На людях Руфсей еще играл простовато дурачка, и только среди друзей позволял себе расслабиться и побыть собой. «Надеюсь на это, Наруто». Мизуки подошел и положил ладонь на плечо носителя Девятихвостого. «Вы должны знать, что я горжусь вами, особенно тобой. Ведь, если честно, мало кто верил, что из тебя получится сильный шиноби, но ты показал им всем. Молодец, да и остальные тоже. Саске, Хаку, Кимимора, вы просто невероятны. Про Рютакуна я, к сожалению, знаю не так много, но твои результаты на экзаменах просто поражают. Вы все, моя гордость, как учителя». Рюта скосил взгляд на хмурого Кимимора, который постоянно напрягался, когда кто-то начинал лить ему мед в уши. Хаку, судя по всему, смутился, точно так же, как и Наруто. Саске воспринял слова преподавателя как должное. А вот Рюта отчетливо понимал, что Мизуки Сенсею что-то от них нужно. Он не верил, что дело пойдет по тому самому пути, который предсказала мать в своих сказках, ведь сейчас Наруто был совсем другим, он бы не доверился без оглядки первому попавшемуся человеку, который был с ним добрее остальных. «Эх, я буду так скучать по вашим шалостям», — распинался тем временем Мизуки. Рюта удивленно выгнул бровь, вопросительно глянул на остальных, ибо о шалостях не знал. Те, кроме Саске, потупились и покраснели. Даже Кимимора. «О, Камисама, конечно, наказывать вас после них было не очень приятно, но сами по себе шалости доказывают, что вы еще дети». Мизуки грустно улыбнулся, запрокинул голову вверх, глядя на облака. Рюта показалось, что учитель сейчас заплачет. Шимата, у него и вправду в уголках глаз стала скапливаться влага. «Если он играет, то это просто гениальная постановка. Я буду так скучать по вам». Даже голос Сенсея подрагивал. Остальных, кстати, тоже проняло. Даже Саске, на пару с Кимимора, подозрительно прятали взгляд, что уж говорить о куда более эмоциональных Наруто и Хаку. Двое последних так уж вообще шмыгали носами, утирая слезы, что выступили помимо их воли. Рюта столь сильной эмоциональной привязанности к сенсею не питал, но даже у него в горле образовался горький ком, который никак не удавалось сглотнуть. «Ребята», — проникновенно произнес Мизуки. Голос его подрагивал от напряжения. «Если вы не против, давайте вы сегодня не будете надевать свои протекторы. Побудьте моими учениками еще один день. Давайте, устроим какую-нибудь шалость, которую Коноха запомнит надолго. Ао!» Наруто аж заревел от восторга. «Круто, Мизуки-сенси. Хаку, Акамисама, куда делся тот хладнокровный и спокойный ученик Забузы?» Эмоционально закивал, даже Кимимара с Саски заинтересованно глянули в сторону преподавателя. Хаймэм с другой стороны, если эта шалость контролируемая, то она должна быть частью вашего обучения, задумчиво потер подбородок Мизуки. Саски заметно оживился, остальные внимали. Кимимара скосил взгляд в сторону Рюта, который вдруг побледнел, отчетливо осознав, что именно собирается предложить учитель. «Давайте устроим последнюю шалость, и заодно проверим ваши навыки проникновения», заговорщически склонившись к своим бывшим ученикам, заговорил Мизуки, зачем-то понизив голос. «План такой, я поспорю с охраной, что вы не сможете проникнуть на охраняемые ими объекты и выкрасть, ну не знаю, какой-нибудь свиток. Договоримся, что свиток будет помечен Хаймэм вот этим знаком». Преподаватель двумя быстрыми движениями нарисовал на песке простой знак. Рюта мгновенно узнал его, печать четвертого Хокаге. В конце концов, Яманака все это время обучался у главы корня, так что определенными знаниями он обладал. «Шимата, этот парень и вправду собирается заставить Наруто выкрасть свиток с секретными техниками». Пришлось сделать глубокий вздох, дабы успокоиться. Многие совпадения реальности и сказок матери все еще можно было объяснить. В конце концов, Мика сама могла следить за Коноха и остальными скрытыми деревнями, могла спланировать и спрогнозировать поведение тех или иных людей. Нет, это слишком даже для нее. Никто не мог предвидеть, что демон кровавого тумана Мамоичи Забуза подберет мальчишку по имени Хаку за несколько лет до того, как это произошло. Точно так же, никто не смог бы предсказать, что вот этот преподаватель Академии Конохи когда-нибудь захочет использовать джинчурики девятиховства для добычи какого-то секретного свитка. «Мама, кто же ты такая?» «Скажу сразу, стащить этот свиток будет непросто, да и охрана удвоит свои усилия, дабы не проиграть пари», Мизуки криво улыбнулся. «Но представьте, насколько круто будет утереть им нос. Такого, кажется, еще никто до нас не делал. Ксо, а этот парень умел убеждать. Выпускники загорелись, словно спички». Рюта только и мог, что скептически покачать головой. «Хаймэм». Кимимара задумчиво глядел на знак, нарисованный учителем. «А мы справимся?» «Конечно справимся», воскликнул Наруто. «Всего-то делов». Рюта покачал головой во второй раз. «А что в свитке, Мизуки-сенси?» Осторожно задал вопрос он. «Не знаю», легкомысленно отмахнулся преподаватель. Причем сделал это так естественно, что даже Рюта, которого специально учили различать ложь, не углядел и капли фальши. «Возьму какой-нибудь самый бесполезный, один из тех, что невозможно открыть». «Ну, конечно, их невозможно открыть, потому что они запечатаны техникой четвертого, и только он сам, или его прямой потомок, может таким свитком воспользоваться. Причем, судя по всему, как и во всех свитках подобного типа, нужен целенаправленный посыл чакры, а не просто ребенок с генами Намика Дзимината. Это значит, что только обученный шиноби, который может манипулировать чакрой, и в то же время, только потомок четвертого Хокаге сможет прочитать то, что написано в том свитке. То есть до выпуска Наруто из Академии об использовании мальчика в качестве такой своеобразной отмычки, можно было не вспоминать. Сегодня же Ру доказал, что свиток открыть в состоянии. И сегодня же идеальный день, дабы воспользоваться наивностью одного джинчурики нет, сегодня единственно возможный день. Завтра уже будет поздно, ибо выпускников разобьют по командам и о том, чтобы достать свиток с помощью Наруто, можно забыть.